Глава 8. Погоня за Калао. Разочарование и озлобление. Наконец-то. Первая жертва. Невероятно легкий вес Калао. Поляна в лесу. С глазу на глаз с царственным тигром. Отступление. Кровавый след. Убит. Изуродован. Пристрелили. В обратный путь. После 3 часов ходьбы. Изумление. Как сказал Андре, никогда нельзя знать заранее, где остановишься в первобытном лесу. Скоро парижанину пришлось убедиться в справедливости этих слов и от души поблагодарить своего друга за прозорливый совет запастись основательнее в дорогу, хотя бы самым необходимым. Калао летают тяжело и неуклюже, восполняя недостаток летательных способностей чрезвычайную бдительность и осторожность. Чем бы они ни были заняты, чисткой ли перьев, срыванием ли плодов с деревьев, или просто шумным карканьем. Они все время настороже, все время приглядываются и прислушиваются, и при малейшем шорохе поднимают тревогу. Увидав подозрительный предмет или живое существо, они шумно вспархивают и перелетают, испуганно крича, на другое место, 200 метров. При этом они тяжело опускаются на ветку и начинают уморительно качаться, опуская книзу то голову, то хвост, точно чашки весов, и рискуя тем, что та или другая сторона перетянет. Видя такой неуклюжий полет, такое неустойчивое равновесие, глядя на эти короткие перелеты, указывающие как будто на физическую слабость, неопытный охотник начинает думать, что он непременно настигнет Калао, если будет их неутомимо преследовать и подкрадываться осторожно. Сами птицы вводят его в это заблуждение, коварно подпуская к себе, иногда на довольно близкое расстояние. Полный надежды, крадется он тихо-тихо, прячется, съеживается, сгибается, дрожит от страха и надежды. И вот уже готов прицелиться из ружья. Как вдруг вся стая снова вспархивает и улетает с нестройным криком. Можно сойти с ума. Фрике увлекся подобной бесплодной погоней и незаметно для себя от дерева к дереву пробродил 1.5 часа, льстя себя надеждой подстрелить в конце концов хотя бы одну птицу. Он не один раз приближался к стае на расстояние выстрела, но не стрелял, сбитый с толку прежней неудачи, которая была приписана недостаточной дальнобойности ружья калибра 16. Не забывая, что то чудовищное ружье, которое он взял с собой в этот раз, бьет вдвое дальше. Наконец, усталый, измученный, расстроенный, он в тот момент, когда птицы опять от него улетали, схватил ружье, приложился и выстрелил в самую середину стаи. Бухнул чудовищный выстрел, прогремел и затих. Вслед за тем с верхушки теха послышались отчаянные крики. «Кра! Кра! Кра!» Одна из птиц, настигнутая полным зарядом дроби из патрона номер 3, висела вниз головой, зацепившись лапой за ветку. «Наконец-то!» — скричал обрадованный охотник. «Однако ружье калибра 8 бьет далеко. Ну, птица, спускайся скорее, дай на себя посмотреть». «Так. Коллекцию ты украсишь собой, это уж точно». Птица перестала кричать и сорвалась с ветки, за которую судорожно цеплялась лапой. Она упала на землю. Яса резко вскрикнул и бросился поднимать добычу, чтобы подать ее парижанину. Африке, как ребенок, поставил ружье у ствола дерева и начал выделывать разные фантастические прыжки, которым позавидовала бы сама тропическая терпсихора. «Спасибо, мальчик, ты очень любезен. Ну, положи же ее. Ведь она ростом не меньше тебя. Наверное, она очень тяжела. Ты, стала быть, силач, раз ты принес ее сюда, как воробья». «Ба! Да она прилегенькая. Вот штука-то! Настоящий фокус! Птица величиной с дворового гуся, а весит не более 3 фунтов, когда должна была бы весить не меньше 12. Странно, странно. Не стоит быть такой легкой, летать так плохо. Впрочем, я от этого не в убытке. Удобнее нести». Если бы Фрике был лучше знаком с анатомией птиц, он не назвал бы фокусом малый вес Калао. Он знал бы, что так называемые воздушные мешки или резервуары, в которые у птиц воздух поступает через легкие, сообщаются с костями крыльев и достигают у Калао особенного развития, вследствие чего птица и оказывается такой легкой относительно своей величины. Она вся как бы надута воздухом, он проникает даже в кости. Будучи величиной синдюшку, Калао весит не более 1.5 килограмма. Фрике полюбовался глянцевитыми и сине-черным оперением спины и белыми перьями под брюшьем, подивился на громадный клюв с красным наростом и промолвил. Ничто так не ободряет охотника, как удача. Куда вся моя усталость девалась? Я ее не чувствую. А как ты, мальчуган? Спросил он, как будто я смог его понять. Маленький человек взял Калау за голову и перекинул шею птицы себе за плечо. Тело повисло у него за спиной, а за клюв он взялся обеими руками и в такой позе пошел вперед, приглашая Фрике за собой. Немой жест бывает красноречивее иной длинной речи. «Превосходно!» — воскликнул Фрике. «Ты у меня молодец! Нужно будет подстрелить еще одного летучего носорога, чтобы и мне было что нести на себе». Как человек осторожный, он вновь зарядил ружье, спрятав в карман пустую латунную гильзу, которая может использоваться вновь и вставляться бесконечное число раз, и пошел за своим храбрым малолетним товарищем. К своему удивлению, он больше птиц не видал и не слыхал. Взрыв громадного заряда, свист крупной свинцовой дроби в ветвях дерева, смерть сородича – все это до того повлияло на Калау, что они удалились в этот раз гораздо дальше. «Делать нечего. Придется довольствоваться одной птицей», – сказал разочарованный Фрике. «В таком случае пойдем домой, а то мы незаметно проделали порядочный конец. Как хорошо присоветовал мне месье Андре взять с собой козий мех со сваренным кофе и запас сухарей. Теперь мы съедим с тобой, мальчуган, по сухарику, попьем кофейку и отдохнем, чтобы оправиться и идти бодро. Так, малыш?» «Да», – отвечал доверчивый ребенок. «Вот, прихорошенькая полянка с цветами и невысокими деревьями, не такими угрюмыми и мрачными, как те. Может быть, на них имеются плоды? Может быть, они растут близ какого-нибудь источника? Недурно было бы присовокупить к сухарю какой-нибудь фрукт и испить свежей водицы, чтобы поберечь кофе. В таком случае, вперед! Эти лесные полянки очень красивы. Но сколько на них бывает всякого зверья?» С этими словами наш болтун, не перекидывая ружья за спину, а держа его в руке, в позе крадущегося охотника направился к поляне, до которой было не более 200 метров. От тековых деревьев эту поляну отделял наполовину высохший ручей. Последние теки стояли в шагах в 10 от берега. По ту сторону ручья росли великолепные зеленые деревья, своей тенью сохраняющие в почве влагу. И среди них Фрике с удивлением различил стройные и прямые стволы кокосовых пальм. Он не ожидал их увидеть в таком месте. «Да мы здесь будем как сыр в масле кататься», — сказал он, собираясь переходить ручей шириной 6 метров. «Что такое? Кто это колышет кусты?» да тут дело не шуточное». По ту сторону ручья раздвинулись нижние ветви кустов, покрытых цветами, и на откосе появился огромный тигр, очевидно отдыхавший в этом благоуханном убежище. То был настоящий королевский тигр, желтый, с черными полосами, на коротких ногах, с широкой грудью, с длинными усами, укороченной мордой, с большими желтыми глазами, разделенными зрачком в виде буквы «И». Он потягивался и зевал, когда появился парижанин, несколько ошарашенный от неожиданности, несмотря на всю его самоуверенность. Тигр был изумлен не меньше человека и стоял, не зная, как ему поступить. Фрике проворно прицелился, чувствуя, как у него мурашки бегут по спине. Увидав направленный на него железный ствол, тигр припал к земле, так что почти коснулся ее груди. «Он собирается прыгнуть», — подумал Фрике. Немедля, ни секунды, парижанин выстрелил из обоих стволов последовательно, раз за разом. Бац, бац! Оба выстрела почти слились в один, но гром от них не заглушил яростного крика, который испустил израненный зверь. Все его 4 лапы вытянулись, как пружины. И Фрике разглядел сквозь дым, как он подпрыгнул выше своей головы и тяжело упал назад. Для Фрике было делом одной минуты схватить подмышку маленького Ясу, все время не выпускавшего из рук птицу, и отбежать с ним прочь. «Укрыть сперва мальчугана, а там видно будет», — думал парижанин. В несколько секунд он пробежал шагов 30 и остановился, убедившись, что за ним нет погони. Тогда он вынул из ружья пустые гильзы, заменив их патронами с пулей, и с облегчением вздохнул. «Если кот еще жив, то этим я уложу его уже наверняка. Вот так неожиданная встреча. И ружье-то было заряжено дробью. Правда, оно калибра 8, а заряд содержит 12,5 граммов пороха и 70 граммов свинцовой дроби номер 3. Это очень серьезно. По-видимому, Весь заряд угодил между глаз. Порох, свинец и пыжи. Все въехало. Пойти взглянуть. Он вернулся на прежнее место. Маленький берманец шел за ним. Глаза его сверкали, как черные алмазы. Птица болталась у него за спиной, ударяя его по икрам. Трике без труда нашел след тигра по пятнам крови, величина которых свидетельствовала о громадной ране. Так прошел он около 200 метров и увидал совсем близко, прямо перед собой, лежащего тигра. Он еще не был мертв. По его телу пробегали конвульсии. Но подняться он уже не мог и только бессильно дергал лапами. Он издыхал. Агония, по-видимому, была очень мучительной, потому что тигр все время царапал когтями то почву, то твердую тековую кору. Фрике едва верил глазам. Королевский тигр убит дробью. Просто невероятно. Буду рассказывать охотникам, не поверят. Назовут хвостуном. А между тем это правда. Ужасный зверь. Он задрал бы меня насмерть одним ударом лапы. Ростом он не меньше людоеда. Однако мы с месье Андре действуем недурно. Здесь действительно страна тигра. Впрочем, довольно болтать. А то я становлюсь похож на деревенскую трактирщицу. Судороги у тигра прекратились. Бока перестали вздуваться. Он только едва слышно хрипел. Фрике понимал, что тот убит, но все же решил выстрелить в него еще раз для пущей безопасности. Он прицелился в плечо и выпустил пулю экспресс. Зверь протяжно вздохнул, содрогнувшись наконец всем телом, и замер. Не стоило стрелять. Яса, все время молча глядевший во все глаза, пронзительно вскрикнул, когда тигр издох, и крепко схватил Фрике за руку, залившись слезами. Парижанин успокоил его словами и лаской и принялся рассматривать рану, нанесенную тигру. Вся верхняя часть черепа была раздроблена на мелкие крошки. Глаза были выбиты совершенно из впадин. Носа не было, кожа полностью содрана. Морда представляла собою какое-то месиво из костей, кожи, шерсти и крови. Свинцовые дробины через пролом в черепе проникли в мозговое вещество. Но такова живучесть кошек, что изуродованный тигр все-таки был в силах протащиться 200 метров. Однако нужно было подумать о возвращении. Великолепнейшую шкуру приходилось бросать за невозможностью перенести в шлюпку. Необходимо было спешить, чтобы до наступления вечера возвратиться на лодку. Парижанин достал из кармана 2 сухаря для себя и для мальчика, и оба принялись их грызть, не жалея зубов. Сухари были тверды и жесткие, как кирпичи. Потом 2 друга хлебнули кофе из козьего меха и приготовились в обратный путь. Фрике торопливо сориентировался, взял на плечо заряженное ружье. Убитую птицу привязал себе за спину ремнем от патронташа и пустился в дорогу рядом с маленьким спутником, который от него не отставал. Тики тянулись без конца и почти без перерыва. Даже Фрике начал уставать. Никак не думал, что зайдут так далеко. Разговаривал он сам с собой по своей всегдашней привычке. Месье Андре был опять-таки прав. Уж не сбился ли я с дороги? Все эти деревья так похожи одно на другое. По солнцу ориентироваться нельзя, потому что за лесом его не видно. Инстинкта у меня нет, как у дикарей, потому что я парижанин, и мой нос лишен первобытной чуткости. Ну, Фрике, леса на Борнео прошел насквозь, а здесь запутался, как дурак, гоняясь за Калао. У меня даже компаса с собой нет, забыл прихватить. Хорош! Хоть бы догадался давеча наделать тесаком зарубок на этих однообразных громадных колях, именуемых тековыми деревьями. И такого нет. Глупее, чем мальчик с пальчик. Фрике посмотрел на часы и удивился, когда оказалось, что они уже идут 3 часа. Тигра он убил в 2:30. Стало быть, они скоро достигнут шлюпки, если не сбились с дороги. Он взглянул на мальчика, который бодро перебирал своими маленькими ножками, не обнаруживая усталости, и ласково улыбнулся ему. А лес все тянулся и тянулся без перерыва. Фрике начал серьезно задумываться. «Наконец-то! Мы скоро дома. Вот эту группу деревьев я уже видел раньше. Я узнаю ее. Да, так. Я не ошибся. Мы тут уже были». Фрике почувствовал полную уверенность. Но пройдя еще 50 шагов, он вдруг остановился, как вкопанный. Перед трупом тигра.